пачке, помимо сигарет, лежала зажигалка средней паршивости, совсем не такая, как у Хира. Лиза вздохнула и, зажав одну сигарету зубами, поднесла к ней зажигалку. Она не курила, пробовала, конечно, но не курила. Однако это должно было помочь успокоиться. Она втянула в себя дым и пару раз кашлянула. Хорошо пошло, сигарета могла расслабить тело, но успокоить тревожную душу была не в состоянии. Лиза взяла в руку револьвер и крутанула барабан. В ее руках есть средство, а в сердце – желание. Что ж, похоже, она нашла возможность сделать этот мир чуточку лучше. Устранять, как выразился Хира, дилетантов. Впрочем, оружие следовало убрать. Мимо нее прошел парень в одежде службы доставки еды. Наверное, пицца, подумала Лиза и затушила докуренную сигарету. Стоило доставщику постучать в их дверь, как оттуда выскочил Майк и, схватив парня за шиворот, затащил в квартиру. Идиоты, Лиза подумала, что оставлять свои отпечатки опрометчиво, и спрятала окурок за трубы. Нет, там его могут найти. Девушка достала окурок и зажала его в руке, а другой взялась за край футболки и провела по оконной раме там, где она ее касалась. И зачем, она же в перчатках. Впрочем, ладно, наверняка здесь будет расследование, может даже тот огромный негр-детектив этим займется. И почему я его запомнила? Удивилась она своей памяти. Потому что он меня напугал. Да, действительно напугал. Этот тип был очень опасен. Лиза видела, что детектив из той когорты полицейских, которые готовы идти до конца в каждом деле. Убивать преступников, не глядя на их пол и возраст. Беспринципный человек с самыми жесткими методами, страшно с таким не то что говорить, находиться в одном помещении. Главное не попасть к нему на допрос. Лиза уныло посмотрела в окно. Впрочем, она верила в силу адвокатов мистера Старка. Они были настоящими акулами в нью-йоркском мелководье. Юристы Старка выиграли столько судов против компании и ее сотрудников, что диву даешься. Стоит рассчитывать лишь на положительный исход, особенно, если из улик на тебя, например, лишь показания полусумасшедшей старухи. «Это головастик, откройте», – постучала Лиза. «Только быстрее», – открыл дверь Хира. «Вы зачем парня схватили?» – скривилась Лиза. «Совсем что ли? Он сам виноват, мог бы и догадаться, что здесь творятся черные дела», – усмехнулся Майк и похлопал испуганного парня по щеке. «Будешь вести себя тихо, отпустим». «Они его не отпустят, убьют, точно убьют», – сразу же поняла Лиза. Ей было жалко парня, но она не могла убить своих напарников. Не сейчас. Она прошла проверку и не могла так просто завалить свое первое задание. Слишком многое стоит на кону. «Ладно, если что, я в телефоне», – Лиза села на высокий стул в кухне, чтобы не испачкать ноги в крови. Пока убийцы вязали своего невольного пленника и перетаскивали трупы в ванну, где сложили их аккуратной горкой, Лиза успела посмотреть свои сообщения. Она совсем забыла о дне рождения Джессики, своей лучшей подруги. От этой мысли внутри Лизы все похолодело. Она ужасная подруга, это точно. Девушка не заходила в интернет всю неделю, так что Джессика успела поменять свое настроение с обиды на обеспокоенность. Лиза долго думала, писать ей сейчас или подождать спокойного дня, но желание поболтать с кем-то, непричастным к убийствам, оказалось сильнее. Кто же знал, что это будет огромной ошибкой? За те 2 часа, что они ждали посредника, Лиза успела 2 раза сходить покурить. Удивительно, но этот процесс сильно ее завлек, наверное, сказывался никотин. С Джессикой она объяснилась очень быстро. В Stark Industries стажеру полагается самая трудная и муторная работа, поэтому она не выходила на связь. Подруга ей поверила и предложила встретиться на неделе, например, в субботу, когда Лиза будет свободна от работы на этих бездушных скотов. «А с кем это ты так активно переписываешься?» – неожиданно спросил Майк. «С подругой», – улыбнулась Лиза и решила соврать. «Ее зовут Джун. Беспокоиться о твоем отсутствии?» – улыбнулся в ответ Майк. «Понимаю. У нас то с Хиро все проще, мы обычно проводим время вместе. Ходим по клубам, играем в бильярд, жрем где-нибудь. И баб трахаем вместе». «Непонятно зачем», – добавил Хира. «Думаю, Лизе это знать ни к чему», – смутился Майк. «Но так или иначе, если ты свободна после сегодняшних дел, можно будет сходить поиграть в бильярд и культурно отдохнуть в баре. А может, в клуб «Звезда» на верхние этажи», – предложил Хира. «Там новый бармен, говорят, профессионал своего дела. Ну это может обождать, Майк решил посмотрел что-нибудь в холодильнике. И почему мы раньше сюда не заглянули? Майк достал две бутылки пива и кинул одну другу. А как же отпечатки? Удивилась Лиза. Ну понимаешь, потер нос Хира. Мы решили не говорить тебе, но сегодня работаем грязно. То есть подожжем здесь все к чертовой матери? Отпил пиво Майк. Да, давно так не расслаблялись. Ты не обижайся, Лиза. Хира поставил пиво и подошел к связанному доставщику. Но ты еще неопытная и тебе придется многому научиться. Он достал откуда-то нож для закалывания свиней, больше похожий на длинное шило, и воткнул его в висок, замычавшего от бессилия парня. Тот дернул ногами и затих, а глаза у него закатились, словно он заснул. Точно, иногда просто приходится работать грязно, кивнул Майк. Но как ты могла заметить, мы все равно в перчатках, чтобы не наследить в подъезде. Правильно, Лиза подняла свои руки в перчатках, стараясь сохранять спокойствие. Только у вас строительные, не такие стильные, как у меня. Что верно, то верно, в голосе Майка послышалась грусть. Мы надеемся, что когда-нибудь их нам подарит. У меня, кстати, день рождения 11 сентября. Ну надо же, невесело усмехнулась Лиза. А у меня последний день декабря, легко сказал Хира. А у тебя, Лиза, когда? Да уже прошел, улыбнулась она. Он был чуть больше недели назад. Значит, 7 августа, когда мы наказали семейку Шаркса, бык поболтали пиво в бутылке и выбросил ее. Мы паршивые напарники, даже никак не поздравили тебя. Это надо будет исправить. Но для начала встретим одного очень шумного утырка, который сейчас постучится в дверь, с ухмылкой сказал Хира и тут же раздался стук. Майк, займешься? Мне надо занюхать. Ладно, махнул Майк рукой и положил пистолет-пулемет на стол, после чего достал пистолет. Сейчас начнется самое веселое. Посредник был встречен ударом рукояти в лицо. Майк кинул его на пол и ударил ногой по ребрам. Кажется, Лиза слышала хруст. А теперь вяжем урода и допрашиваем. Майк закрыл дверь и взялся за изоленту. Все равно в расход пускать. О, да. Хира потер пальцем нос и начал шумно шмыгать, после чего поднял на Лизу свое довольное лицо. Сейчас я покажу этому уебку, чему меня научили в триаде. Лиза ранее не видела содержимое ящика Хира, но на первый взгляд, оно было самым обычным для ящика с инструментами. Молоток, щипцы, изолента, почему-то керосинный коробок спичек, а также небольшой глушитель. Последнее можно было бы объяснить любовью владельца к автомобилям, но правоохранительные органы такое оправдание вряд ли устроит. Итак, Хира взвесил в руках молоток. Я всегда был сторонником быстрого и безболезненного допроса. Предлагаю тебе, крыса, быстро сказать нам правду. Тогда смерть будет мгновенной, это я обещаю. Допрашиваемый промычал что-то нечленораздельное, мешала изолента. Я работаю на Аскорб, они должны были отдать мне файл. Я им, деньги, скороговоркой ответил пленный, когда с его губ содрали изоленту. Закончи с этим быстро, ты обещал. Я вижу по глазам, что ты, сука, врешь. Хир расхохотался. Майк, он точно врет, нужно продолжить допрос. Как считаешь нужным? Майк закурил и равнодушно отвернулся. А вот Лиза смотрела. Ее настолько потрясла расправа над невинным доставщиком пиццы, что она не могла отвести взгляда от происходящего. Лиза не имела права, ей нужно было привыкнуть и к таким вещам. Держись, мясо. Хира снова заклеил ему рот и приставил гвоздодер молотка к пальцу пленника. Опля, ноготь слетел с пальца, как крышка с пивной бутылкой. Пленник закричал, точнее, попытался. Помимо скотча, Хира заткнул его рот рукой. Его обезумевший взгляд заставил Лизу встрепенуться. «Не хочу, не хочу на это смотреть». Лиза закрыла глаза и стремительно выбежала из квартиры. «Чего это она?» – удивился Хира. «Ну, Лиза же не такая поехавшая, как ты», – спокойно ответил Майк. «Пойду поговорю с ней». Лиза села на спасительный подоконник, предварительно отряхнув его от сигаретного пепла. «Джессика, никогда не связывайся со Stark Industries», – принялась строчить она подруге. «Что случилось?» – удивилась Джессика. «Я наврала тебе. На самом деле я работаю с криминалом. Молю тебя, Джессика, не бери кредит на машину, в банке, принадлежащем этой гнилой компании. Они сожрут тебя с потрохами, запытают, убьют всю твою семью. Ты в опасности», – моментально среагировала Джессика. «Скажи мне, где ты, и мы с Генри приедем». «Нет, со мной работают профессионалы, они не дадут меня в обиду». Лиза выключила телефон, словно чего-то боялась. «И зачем она это написала? Пытаешься отвлечься?» неожиданно сказал Майк. Как долго он здесь стоит? Вся спина Лизы покрылась мурашками. Майк стоял прямо перед ней, непоколебимый, с сигаретой во рту. Руками он держивался за массивный кожаный ремень, словно боясь падения штанов, но Лиза скорее поверит в еврейский заговор, чем в это. «Немного», — кивнула Лиза и отвела взгляд. «Все эти пытки, не хочу их видеть. Понимаю, ты еще слишком молода для этого, слишком неопытна», — кивнул Майк и выпустил струю дыма в потолок. «Я и сам когда-то с ужасом наблюдал за этим, но меня заставляли, это были более жестокие учителя». Лиза молча смотрела на сосредоточенное лицо Майка, который неожиданно решил поговорить. «Однажды ты осознаешь, что это все мелочи, не стоящие твоего беспокойства», — Майк затушил сигарету и смял ее в руке. «Не ожидай от нас хиро послаблений, ты такой же член команды, к тому же, как оказалось, весьма полезный. Однако, если захочешь выйти покурить, или закроешь глаза во время пыток, никто не будет тебя осуждать». «Спасибо», — только и выдавила Лиза, не ожидавшая от хладнокровного убийцы слов поддержки. «Я, пожалуй, посижу здесь, пока вы не закончите». «Хорошо», — улыбнулся Майк и неожиданно выхватил пистолет. Он выпустил в соседнюю дверь всю обойму. Лиза недоуменно проморгалась и открыла рот, словно выброшенная на берег рыба. Раздался глухой звук падения за простреленной дверью. «Подслушивать и подсматривать нехорошо», — покачал головой Майк и, убрав пистолет в кобуру на портупее, быстро собрал все гильзы. «Мы быстро». Действительно, вышли они всего через 5 минут. И, судя по лицам, узнали что-то нелицеприятное. «Возможно, у нас проблемы», — хмуро сказал Майк и взял Лизу за руку. «Быстро в машину». Лиза увидела, как Хиро бросает спичку внутрь квартиры, зачем последовал звук разгорающегося пламени. «Все, дверь заперта», — крикнул Хиро и побежал за ними. «Вы что, подожгли квартиру?» — ужаснулась Лиза. «Я же говорил, грязная работа», — усмехнулся Хиро. «Не беспокойся, они быстро потушат пожар, а нас словно и не было. Садись». Майк по-джентльменски открыл для девушки дверь и вручил ее портфель. «А что за проблемы?» — продолжала расспрашивать она. «Этот парень оказался такой же фальшивкой, как и избрание Джорджа Буша-младшего президентом США». Майк резко вырулил с парковочного места. Он оказался от фиска. Убил посредника от Аскорпи, думал притвориться другим. Просто эта тварь не ожидала встретиться с Хиро и его молотком. «Нужно позвонить мистеру Старку», — глубоко дышала Лиза, прижав к себе черный кожаный портфель. «Сейчас же. Я этим займусь». Хиро набрал мистера Старка. «Хаэм, гудки. Ту-ту, туруру парапам. А, здравствуйте, мистер Старк. По какому поводу звоню?» «Погодите, сейчас включаю громкую связь. Какого хрена вам надо?» — заворчал Старк. «Зачем вы меня отвлекаете?» «Возникли некоторые трудности, мистер Старк», — громко сказал Майк. «Посредник фиска убил посредника от нашего злейшего врага, не правительство, а Аскорб. Адрес уже его непосредственно начальника нам известен. Ехать туда?» «Хаэм, у Старка на фоне играл какой-то немецкий рок. Не стоит. Флешка же у вас?» «Да», — Майк похлопал по портфелю Лизы. «В полном порядке. Сошка слишком незначительная, чтобы отправлять вас, парни». Старк снова умолк. «Все прошло хорошо?» Стажер понюхал пороха, кивнул Хиро и показал Лизе большой палец. «Все просто превосходно, мистер Старк. Тогда можете отдыхать, флешку привезете мне потом», — милостливо разрешил Старк. «И чтобы без херни». Связь оборвалась, и китаец убрал телефон. Они ехали молча. Лиза заглянула в портфель и действительно обнаружила там ту самую бархатную коробочку, словно от обручального кольца. «Значит, все в порядке. А сколько я получу за это дело?» — спросила у них Лиза. «Ну», — Майк с Хиро переглянулись. «Мы получаем 200 тысяч на двоих в год», — округлились глаза девушки. «Неплохо». «Нет», — усмехнулся Хиро, — «в месяц. Если бы Лиза сейчас что-то пила, то она бы точно поперхнулась». «Обычно мы с Хиро оставляем 25 тысяч на отдых и развлечения», — сказал Майк. «В прошлом году, вот, посетили Испанию с Португалией, было классно. Но девушки там не очень», — сморщился Хиро. «На вкус и цвет», — не согласился Майк. «Тебя высадить у дома или поедем в бильярд сыграем?» «Давайте в бильярд», — махнула она рукой. «Это очень большие деньги». «Ну, это фиксированная зарплата в месяц», — Майк потрогал кольцо. «А за отдельные дела мы обычно получаем 1000 по 50-60. Лиза не могла и слова вымолвить. Ее отец зарабатывал 200 тысяч в год, но он был чуть ли не вторым человеком после самого Старка, А тут какие-то убийцы зарабатывали такие суммы за 4 дела. Думаю, если ты проверишь свою карту, после сегодняшнего дела, то обнаружить там те самые 50 тысяч, Майк улыбнулся. И ты их более чем заслужила. Да, этот твой выстрел попал не в голову мексиканца, а в мое сердечко. Хиро театральный приложил руку к груди. У тебя огромный потенциал, Лиза. Поверь, в конце месяца, мистер Старк выдаст нам 300 кусков, это не учитывая тех 50 тысяч, что ты уже получила и получишь еще. Мистер Старк критически нуждается в преданных ему людях, готовых быстро и качественно выполнить самую сложную работу. И ты ему подходишь, более чем, мы уже говорили мистеру Старку, что ты превосходный кандидат. Какой потенциал, боже мой, ты становишься излишне болтливым, после того, как занюхаешь, покачал головой Майк. Тебе надо бросать, а нет, затрясся Хиро. Ты просто не понимаешь всей прелести волшебного порошка. Его нужно принимать с умом, не ради веселья или кайфа, а для здоровья. Лиза очень сомневалась, что кокаин избавляет человека от походов к врачу. Ну, как знаешь, дружище, Майк потеребил кольцо в носу и озвучил мысли Лизы. Однако здоровье это дело тебе не прибавит. Я вот, курю только травку и радуюсь жизни. Я слышала, она разжижает мозги. Криво усмехнулась Лиза. «Да вранье это все», — отмахнулся Майк. «Кто так говорит? Какие-то тупорылые врачи из полудиких стран, вроде Саудовской Аравии. Они только и умеют, что выписывать зелья и лягушачьи лапки, дикари. Ты путаешь это с китайской медициной», — рассмеялся Хиро. «Они пьют всякие отвары из змей и прочую хрень. Моя бабка каждый год осенью ловила жуков и делала из них ядреную настойку, говорила, что помогает от больных суставов, но мне кажется, старуха просто любила выпить». Майк с Лизой рассмеялась, хотя последняя и не совсем понимала, почему. Кажется, она начала заражаться от них тупостью. «А вот еще одна история», — поднял руки Хиро, «из-за чего я покинул триаду, вполне мирно, на удивление. Это такая старая история», — простонал Майк, но Лиза же ее не слышала, — защитил свой бородатый рассказ Хиро. «Мой подчиненный, его звали Ли, в Китае, надо сказать, миллионы Ли. Так вот он был любовником жены нашего босса. Что-то такое я и предполагала», уже улыбалась Лиза. «Ну и разумеется, босс ничего о нем не знал», сквозь смех продолжил Хиро. «И однажды их смогли застукать, случилась эта неприятная ситуация в доме босса, куда он вернулся раньше времени. Классика. Так вот, услышав, что дверь открывается, в самый разгар процесса, этот самый Ли, с перепугу так сильно засадил чужой жене, что у него случился, ну, перелом полового члена». Лиза в красках представила себе происходящее и тут же замотала головой, не желая видеть перед глазами такие ужасы. «Ну, в общем, повсюду кровь». Ли с криками скачет по комнате, и в этот момент в комнату заходит босс со своими телохранителями, губы Хиро дрожали, будто он готов был рассмеяться в любой момент. И тут Ли, как закричит: «Она откусила мне член, у нее вагина с зубами». Хиро, Лиза, Майк так захохотали, что в машине затряслись стекла. «Ну, парня сразу с балкона, а мне пришлось отрезать мизинец на ноге и уйти из триады за провинность подчиненного», утерев слезы, сказал Хиро. «Хорошо, хоть живым ушел». «Это точно», все еще посмеивалась Лиза. «Когда мы уже доедем до этого вашего бильярда?» «Да он буквально за поворотом». Майк выехал к большому черному зданию со звездой на торцевой стороне и большим названием «Звезда». «Вот и бильярд. Но это же клуб, вы о нем говорили?» Засомневалась Лиза. «Это вечером», — сказал Хиро и первым выбрался из машины. «А днем тут внизу незаконное казино и развлечения для простого народа, бильярд, например. А вы не играете в покер?» «Я играл, когда-то, но избавился от этой зависимости», — усмехнулся Майк. «А оружие здесь нужно сдавать?» — спросила Лиза. Ей не нужно было торопиться, потому что напарники шли довольно медленно. «Нет, но даже не доставая револьвер», — Майк потянул руку к кольцу, но одернул себя. «Если кто-то пристанет, мы ему голову в плечи вобьем, а потом понаделаем дырок», — пообещал Хиро. «Но, наверное, он к тому времени будет мертв, а жаль». «Ну, а на самом деле, ничего такого не случится», — успокоил девушку Майк. «У охраны есть шокеры, так что они успокоят урода, если таковой вообще объявится». Они беспрепятственно вошли в клуб, и Майк повел их куда-то вниз, пока они не вышли к железной двери, которую охранял хмурый черный здоровяк. «Стоять!» — грозно сказал он. «Деньги за вход, у нас пропуска, и ты отлично это знаешь», — Майк продемонстрировал металлическую пластину. «Девку я не видел, — скривился негр. «Забери свои слова обратно», — неожиданно яростно прошипел Майк. «Извинись перед девушкой и пропусти нас. Свой пропуск у нее появится через 5 минут. Не нужно мне угрожать», — расправил могучие плечи охранник. «У тебя здесь нет власти, девка, говоришь», — разозлилась Лиза. «А девка может так?» Лиза резко пнула охранника в пах. Мужчина завыл и сполз по стене, сжимая колени. «Зачем сразу по яйцам то?» — прошептал он. «Чтобы был вежливее, урод», — со злостью сказала Лиза и повернулась к своей команде, словно ожидая одобрения. «Все правильно сделала», — Хиро почесал подбородок с небольшой щетиной. «Надо постучать, но им открыли раньше». «Вы что сделали?» — выбежал второй охранник, испуганный и белый. «Вы, ну зачем вы так?» «Эта сволочь была недостаточно учтива со сторожилами клуба», — сказал Майк и пошел вперед, мягко отодвинув охранника с дороги. Здесь было темно, и все же Лизе удалось осмотреться. Кирпичные стены, покрашенные в черный, неоновые лампы, чей искусственный свет вынуждал щуриться, а также множество покерных столов, за которыми уже сидели игроки. На небольшой сцене, стоящей напротив бара, музыканты играли джаз, весьма неплохой, по скромному мнению Лизы, и звукоизоляция. Она была просто превосходной, верх не слышал низ. «Нам немного дальше», Майк все шагал и шагал. «Сейчас оформим тебе пропуск, чтобы этот черномазый больше не думал приставать, а потом сгоняем в бильярд». «Курить хочется», — призналась Лиза. «А где здесь уборная?» «Дальше по коридору, сейчас к менеджеру подойдем, увидишь». Пропуск ей оформили быстро, можно сказать, по знакомству. 500 долларов, и на месяц ей был обеспечен проход в данное заведение, наверх или вниз. Лишь для покера или рулетки нужно было покупать фишки. В остальном, следовало только вести себя прилично и приносить заведению прибыль, своим неумеренным желанием спиртного, если таковое имелось, разумеется. Помимо коктейлей и напитков более приземленных, пива, например, в баре продавались сигареты, сигары и даже папиросы. Помимо прочего, как сказал по секрету от Майка, Хиро, у одного человека можно было затариться чем потяжелее. «Итак, основные правила бильярда, как я полагаю, тебе известны», — спросил Майк и убрал треугольник с шаров. «Выигрывает тот, кто забил больше шаров», — улыбнулась Лиза. «Точно, Хиро будет вести счет, а потом мы с ним поменяемся. Ты, конечно, вряд ли его победишь, но...» «Попытка не пытка», — продолжила та за него. «Ну, кто бьет первым?» «Тот, кто не боится проигрыша», — медленно сказал Майк, удивленный таким совпадением мыслей. «Тогда первой буду я», — храбро решила для себя Лиза и отвела кий. «Надеюсь, я не слишком опозорюсь в свою первую игру». Удар разбил шары по всему столу, а один укатился сразу в лунку, что тут же зафиксировал Хиро. «Хорошее начало», — с улыбкой кивнул Хиро. «Кажется, зрачки у него стали сужаться». «Да уж», — Майк потеребил кольцо и обошел стол. «Не очень хорошее положение битка, но и я не промах. А как там сейчас в школе?» Майк забил шар, зачем внимательно следила Лиза, не сразу осознавая вопроса. «В школе?» — растерянно спросила Лиза. «Ну да, какой там социум?» — кивнул Майк и начал прицеливаться. «Еще один шар в пользу Майка. Ну, я дружу с крутой девушкой, поэтому я тоже, вроде как, крутая», — неуверенно ответила Лиза и посмотрела на слепящую лампу над ними. «А ботанов бьете?» — усмехнулся Майк. «Ну, таких очкастых, трясущихся ребят, которые вечно выглядят так, словно вот-вот заплачут. Да нет, кто таким занимается?» — пожала плечами Лиза, когда шар наконец перешел к ней. «Что нам сделали эти самые ботаны?» «Просто понятие крутизны, в рамках школы, как мне кажется, сейчас стало нести другой характер. Сейчас круто делать татуировки назло учителям и родителям, прокалывать нос или язык, громко материться. Вот и все, наверное». «А действительно, зачем?» Она ударила не очень удачно. Биток подкатился к лунке и чуть было не упал в нее. «Ну, когда нам с Хиро было столько же лет», — почему-то улыбнулся Майк. «Мы уже тогда были лучшими друзьями. И в общем-то наши семьи были бедны, поэтому мы ходили в обносках, а я еще и в больших очках, самых дешевых. От нас пахло дрянными сигаретами, потому что отцы наши без перерыва либо пили, либо курили. И в школе над нами издевались, жуть как издевались. Помнишь, Хиро?» «Ага, как же тут забудешь?» Хиро отпил пиво из большой кружки. «Ну так вот», — Майк забил еще один шар. «Учились мы хорошо, в отличие от тупицы из команды по регби, за что они регулярно оставляли нам синяки на животе и других местах, и мы решили им отомстить. Майк забил еще один шар и пригубил апельсиновый сок, который заказал для себя и Лизы. Начало было довольно невинным, сказал Хиро и потянулся, до определенного момента. Ага, до того момента, как они узнали, кто подливает им клей в рюкзаки, усмехнулся Майк. Они сломали мне два ребра, а Хиро выбили два зуба и в трех местах сломали нос, а не в двух, засомневался Хиро. Не суть важно, отмахнулся Майк. В общем, мы вооружились ломами и ночью проникли в дом одного ублюдка, его звали Баттерс. Такой здоровенный кудрявый кусок говна. Он получил сполна за все издевательства. Мы изнасиловали его девушку, тоже знатную сучку, а потом убили их обоих, с довольным лицом сказал Хиро, чтобы чуть не упасть от мощной оплеухи Майка. Идиот. Майк еще раз замахнулся, но его друг словно таракан переполз в другой угол. Лизе не обязательно было об этом знать, но Лиза узнала. Они насильники. Кричала та часть, что еще держалась за общество. А как бы ты поступила с теми, кто над тобой издевался столько лет? Вопрошала ее рациональная сторона. И не ври хотя бы сама себе. Видишь ли, Лиза, ехидно начал Хиро. С парнями мы еще могли драться, но девушку ты не можешь ударить сапогом в живот. Нам приходилось молча терпеть все эти издевательства, пока чаша терпения не переполнилась. Я не пытаюсь обелить наши поступки и преподать их в хорошем свете. Мы совершили нехорошее дело, стоило просто их убить. Но я не могу сказать, что не испытывал удовольствия, натягивая эту дрянь на глазах у того урода. Ты неисправим, недовольно сказал Майк и залпом допил сок. Короче, дом мы подожгли, так что следов они не обнаружили. Грязная работа, тихо сказала Лиза. Да, первая наша грязная работа, Майк ударил по шару, но промахнулся, и биток оказался в лунке. Лиза не оправдывала их, разумеется нет, но не спешила судить, хотя и понимала весь ужас ситуации. Она не забыла о данном себе обещании, которое когда-нибудь выполнит. С остальными мы расправились довольно быстро, Майк тяжело вздохнул. Триаде нужны были новые бойцы, а Хиро подходил, как нельзя лучше. Раздобыв пистолет, мы закончили с ними после тренировки. Спорт убивает, ха-ха. Такое ощущение, что Лиза не совсем поняла, зачем ты ей это рассказал. Хиро вернулся к недопитому пиву. Мне кажется, ей следует вынести некоторую мораль из всего этого. Лиза, ты веришь в Бога? Брошюрки не беру. Наигранно рассмеялась Лиза и неловко ударила по битку, почти забив шар. Ну, а если серьезно, то меня крестили и, наверное, в Бога я верю, но не очень сильно, добавила про себя она. Ну, если уж говорить об этом, то в Бога я тоже верю, лениво кивнул Хиро. Вот только Бог умер, Бог умер, Бог не воскреснет, и мы его убили. Как утешимся мы, убийца из убийц, самое святое и могущественное существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами, кто смоет с нас эту кровь? Началось, пробормотал Майк и метко забил шар. Разумеется, не стоит воспринимать смерть Бога буквально, Хиро принял умный вид. Смерть Бога следует понимать как нравственный кризис человечества, во время которого происходит утрата веры в абсолютные моральные законы, то есть, в конечном счете, веры в само наличие космического порядка. Тебе следует осознать это, чтобы понять, никакие нравственные законы не стоят над тобой. Ты выше всего этого хотя бы потому, что способна решить, жить человеку или умереть, в отличие от серой массы, которая переживает смерть персонажа в сериале, как собственную. Они не видели настоящей смерти, не чувствовали ее вкус во рту, не решали чью-то судьбу. Я не говорю, что ты сверхчеловек, лучше других людей, но ты должна понимать, что они рабы общественной морали и норм. Мы же, свободные люди, хотя и свобода это, порой выходит боком. Ты должна стремиться к становлению сверхчеловеком, к чему-то большему, чем рабство в огромной тюрьме, имя которой – общество. Я, Лиза не знала, что ответить. Это звучит убедительно. Не зря доктор философских наук, как-то грустно улыбнулся Хиро. Но ты действительно, обдумай мои слова, иначе потом будет все труднее и труднее. Пока в один прекрасный день ты не приставишь пистолет к виску, воспринимая смерти других людей, как что-то, что неизбежно следует за смертью Бога. Кто-то сильнее морально, а кто-то готов склонить голову. И когда ты это поймешь, убивать других станет гораздо легче. Не нужно будет выходить для перекура, закрывать глаза во время допроса или пытаться думать о милых песиках. Реальность жестока, но мы в ней существуем, а значит должны принять ее такой, какая она есть. Слабый умирает, сильный выживает. Это бесспорно банально, но истина такова. Самые сложные с виду вещи, на проверку оказываются простыми. Хиро достал сигарету и закурил. Лиза решила сделать то же самое. Она молча наблюдала за тем, как Майк старательно набивает себе очки, забивая все шары по очереди, пока девушка травила свои легкие. Китаец был прав, разумеется, прав, но ей нужно было подумать, стоит ли принимать такую правду, стоит ли ее спокойствие, чьих-то потухших глаз или слез ребенка, который потерял отца. Тут и думать не надо, Лиза выпила сока, чтобы избавиться от горечи во рту. И все-таки, ей определенно надо было в туалет. «Мне надо отойти», — Лиза вдавила окурок в пепельницу. «Никуда не убегайте. 101-й прием карате не для нас», — Майк закурил. «Мы умеем ждать». В туалете было не очень-то чисто. Бледный розовый кафельный пол отражал свет лампы и искажал лицо несчастной Лизы. Она оперлась руками о белую раковину в виде моллюска и включила мощный напор воды. Если бы в ней можно было утопиться. Но девушка предпочла просто умыть вспотевшее лицо, после чего насухо вытереться бумажным полотенцем. Легче ей от этого не стало, но голова немного прояснилась. Лизе стоило бы поговорить со своим отражением в зеркале, или заняться, подобной этому чепухой, которая должна заменить самоанализ, но она сильна духом, должна справиться сама. Ей неожиданно ясно представилось, почему все эти герои и злодеи носят маски. Эти клоуны боятся ответственности и последствий морального выбора, ведь кто они без маски? Такие же члены общества, подвержены настроению толпы. И если толпа решит закидать их гнилыми помидорами, они смиренно склонят головы, в отличие от своих альтер-эго в масках, которые убьют всю толпу за подобные насмешки. Но девушка будет сильнее всего этого, разумнее толпы. Она не будет лишать себя ответственности и посмотрит гнилому обществу в лицо. И если это лицо захочет сказать ей пару грубых слов, Лиза пропустит их мимо ушей, потому что ее воля сильнее, потому что это ее выбор. «Ох, молодец, честно заработала», — неожиданно заговорила мужским голосом. Одна из многочисленных туалетных кабинок. Лиза вопросительно выгнула бровь. Но все стало ясно, когда кабинка открылась и из нее вышел пузатый мужчина средних лет в костюме, вслед за которым тянулась высокая блондинка в крайне открытом наряде, с потекшей тушью и припухшими губами. Парочка явно не ожидала встретить здесь кого-то еще, поэтому резко остановилась, глупо уставившись на Лизу. Та же просто отвернулась, чтобы скрыть возникшую на лице гримасу отвращения. Толстяк торопливо прошел мимо нее и покинул дамскую уборную, а вот девушка встала у соседнего зеркала и начала приводить себя в порядок с помощью многочисленных инструментов красоты, хранившихся в ее косметичке. «У тебя волос, вот здесь», — неловко сказала Лиза и показала на правый уголок губы. Девушка благодарно улыбнулась и избавилась от свидетельства своего греха. Она была красивой, даже очень. Четко очерченная фигура, тонкая талия, длинные волнистые волосы, хоть и крашеные, но не утратившие блеска, высокие скулы, большие глаза, пухлые губы и самое главное, аккуратные маленькие уши. Лиза со стыдом признала, что завидует ее красоте. Сама она, для своих родителей, конечно, была самой красивой, но каждый раз, смотрясь в зеркало, видела изъяны. Большая грудь и при этом тощая задница, талия была, но в последнее время Лиза заметила у себя лишний жир на животе, что очевидно, не добавляла ей радости. Добивали ее большие уши, от которых ее мать приходила в умиление, и миниатюрные черты лица, которые привлекли бы, разве что, полутораметрового японца, любящего маленьких девочек. Стоит ли говорить про странные миндалевидные глаза, красивые, по мнению самой Лизы, но вряд ли привлекательные для парней. «Скажи мне, зачем ты это делаешь?» — спросила она у девушки, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. «Ну, на чистом стриптизе не заработаешь много денег», — весело ответила та, поправляя свою мини-юбку. «Я работаю на верхнем этаже, и сколько платит?» Следовало ударить себя по губам за этот вопрос, но Лизе было любопытно. «За стриптиз или за минет в туалете?» — подмигнула проститутка. «В первом случае надо очень постараться, а за второе мне заплатили 200. Как я выгляжу?» Она покрутилась на своих лабутинах, держась за полы короткой кожаной курточки, доходящий до пупка. 5 минут у зеркала и она снова выглядит превосходно, словно и не было тех $200. «Превосходно», — сказала Лиза правду. «Спасибо», — улыбнулась проститутка. «Я так понимаю, ты именно посетитель? На верхнем этаже есть несколько комнат, в которых принимают клиентов. Если вдруг захочешь, две девочки не против лесбийского секса, вот только платить придется больше. Нет, я как-нибудь обойдусь, замахала руками Лиза. Внутри ее все передернуло от отвращения, хотя это и была интересная мысль. Но тратить свои деньги на не самый банальный эксперимент, с учетом того, что девушке Лизе не нравится, по крайней мере глупо. Поэтому она твердо решила забыть об этом предложении, как только покинет клуб. Как знаешь, все так же улыбалась девушка. Но если что, меня зовут Милена, была рада познакомиться. Она выпорхнула из уборной, как бабочка, ночная. Бывает же такое, пробормотала Лиза, сетуя на то, что хорошая внешность достается тем, кто этого не заслуживает. Зато я зарабатываю в разы больше, не отсасывая у жирных мужиков в туалете, со злорадством подумала Лиза и решила вернуться к своим товарищам. Когда она подошла к их столу, то вернулось прежнее непринужденное общение. Хир опять занюхал кокаина, поэтому просто сидел и периодически хихикал, а Майк курил и болтал с Лизой о всяких пустяках вроде пончиков и неоправданных манхэттенских цен. Это продолжалось ровно час, пока девушка не поняла, что устала, и не сообщила об этом киллерам. Ну что ж, Майк посмотрел на Хира, сидящего с открытым ртом. Тогда мы, как истинные джентльмены, должны подбросить тебя до дома. Точно, а по пути можно заехать к моей подруге. Неожиданно выкрикнул Хира, словно попугай с жердочки. Кое-что забрать, секундное дело. Ты не против, Лиза? Обернулся к ней Майк. Только если у него не случится передоза, махнула она рукой. Дом таинственной подруги Хира оказался в 10 минутах езды от клуба. Хира весь трясся, видимо, в предвкушении от скорой встречи, но Лизе показалось это странным, впрочем, как и Майку. «Слушай, а что ты собираешься забрать?» Тон у Майка был предельно серьезным. «Кое-что бесценное», – расплывчато ответил Хира и довольно разлегся на заднем сиденье. «Вы, потом, можете насладиться этим, вместе со мной». Хира клацнул зубами и широко улыбнулся, обнажая ряд кривых желтоватых зубов. «Давайте за мной, я позвоню ей в дверь и сделаю то, что должен». Хира начал неистово жать на звонок, пока за дверь не послышались шаги. «Чего вам нужно?» Открывшая им чернокожая женщина была смутно знакома Лизе. «Точно, тогда в лифте», — вспомнила она. «А я ведь говорил, что найду тебя, сучка». Хира стремительно достал нож и вонзил его в горло женщины. Вместо крика она лишь что-то невнятно захрипела, пока Хира не вытащил нож. Следующий удар пришелся в живот, после чего китаец принялся беспорядно резать ни в чем не повинную женщину. «Стой, идиот!» Майк попытался его оттащить, но тот вошел в раж. «Нет, я должен показать этой суке, к чему могут привести оскорбления». Завизжал Хира и случайно ударил Майка локтем в голову. Хорошо, что удар пришелся в бровь и даже не рассек ее, но у Майка больше не оставалось выбора. Пока пораженная Лиза в ступоре наблюдала за бессмысленной и беспощадной расправой, он ударил друга со спины. Удар по затылку повалил Хира на залитый кровью пол, но он еще продолжал дергаться, поэтому Майк нанес два последовательных удара, добивающих. «Ей нужна помощь». Лиза сама не узнавала свой хриплый голос. «Сделать хоть что-то». Мертвые глаза черной женщины смотрели на Лизу с немым изумлением, словно она могла что-то противопоставить этому кокаиновому монстру. Несколько ударов в шею и грудь, а также вспоротый живот, не оставляли никакой надежды на спасение. Несчастная жертва нелепых обстоятельств умерла на полу своего уютного одноэтажного домика в стиле барокко, в окружении искусственных цветов, опрокинутых свирепым Хиро во время бешенства. Под ней торопливо начала набегать огромная лужа, почти такой же черной, как и кожа незнакомки, крови, пока Майк грузил своего бессознательного друга на заднее сиденье машины. «Пойдем». Майк потащил Лизу на улицу, пока молчаливая девушка пыталась не заплакать. «Пиздец, блять, дерьмо ебаное. Надо позвонить мистеру Старку». Машина резко тронулась с места и они поехали в сторону самого высокого здания в городе, пока Майк набирал своего босса. Лиза была в ужасе. «А что если этот псих набросится так на кого-нибудь из них? Что если с диким криком он вытащит свой нож и начнем им размахивать? Тогда Лиза выстрелит, но почему она не сделала этого сейчас?» «Мистер Старк», — завыл Майк так, как воет провинившийся пес перед хозяином. «Мы облажались». Хира слетел с катушек и... «Я уже знаю», — раздался из телефона, на удивление спокойный голос Старка. «Джарвис мониторит спутники. Приезжай и постарайся не попасться копам». Майк отбросил телефон назад и вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Он потерял все свое самообладание. «А вот я уже успокоилась», — подумала Лиза, наблюдая за испуганным громилой. Но внутри она была напряжена, как пружина. Как отреагирует Старк? Будет ли он ругать всех, или только Хира? Ведь Лиза не виновата, она это знала хорошо, но почему так болит в душе? У нее появилась еще одна причина их убить. Но не сейчас, ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. С ним такого никогда не было, тихо пробормотал Майк. Никогда. Все случается в первый раз, пожала плечами Лиза. Я ему говорил меньше нюхать. Майк весь сгорбился. У него крыша едет от кокаина, но он продолжает его употреблять. Черт, какая же задница. Что мистер Старк сделает? Шепотом спросила Лиза. Лишит зарплаты и, скорее всего, отправит куда-нибудь в Чили, побледнел Майк. Однажды мы уже обосрались и пришлось сидеть на горячем иракском песке. А я, тебя он не накажет? Нет, покачал он головой. Ты не виновата, ни в чем, и я буду просить мистера Старка проявить благоразумие. А он его проявит? Осторожно спросила Лиза. У него было хорошее настроение, так что вполне может быть. Майк переключил передачу, и они понеслись по темному туннелю, навстречу неизвестности. Лизе еще никогда не было так страшно. Глава 10. Примечание к части. Старк разговаривает, как Михалков. Это поможет вам воссоздать в голове нужную атмосферу. В приемной мистера Старка было холодно. Лиза зябко поежилась и кинула еще один взгляд на парня напротив. Он сидел прямо под кондиционером, но никакого дискомфорта, судя по виду, не испытывал. Девушке казалось, что она его где-то видела, может, в школе, но за квадратными очками с толстыми линзами трудно было разглядеть черты лица. «Ну когда уже нас примут?» – заерзал на стуле Майк и начал теребить кольцо в носу. «Пфе!» – издал невнятный звук Хира и чуть не упал на пол. Он качался на стуле, как умалишенный. Лицо его опухло, а покрывавшая кровь начала засыхать. «Сиди спокойно», – придержал друга Майк. Лиза тяжело вздохнула и снова с интересом посмотрела на очкарика. Он был брюнетом, с короткими, прилизанными на бок волосами и растерянным взглядом зеленых глаз. Парень не выглядел накачанным, но имел высокий рост и широкие плечи, которые зачем-то старательно прятал за мешковатым серым свитером. Хотя бы отглаженным, что не укрылось от внимания Лизы, но девушки точно нет, верх не сочетается с низом. «Извините, девушка», — робко сказал он, выводя Лизу из созерцания. «Вы здесь работаете?» «Да», — кивнула она. «А вы, собственно, кто?» «Питер Паркер, приятно познакомиться». Он с неловкой улыбкой протянул ей руку. «Лиза Ламберт», — девушка пожала сухую ладонь. «А я тебя знаю, ты закончил школу с отличием. Мальчик гений». «Ну, это громко сказано», — вновь смутился он. «А ты что, училась в нашей школе?» «Ну да, сейчас вот, работаю на мистера Старка», — кивнула на своих напарников Лиза. «А каково это, работать на такого великого человека?» — восторженно спросил Питер. «Тяжело, это точно», — Лиза устало улыбнулась. «Видишь, напарник весь в крови, чуть не умер, выполняя поручение мистера Старка. Ответственность тут просто огромная». А Питер был под впечатлением, после мимолетного взгляда на опухшего Хира. «Меня мистер Старк пригласил в отдел биологических исследований. А чем этот отдел занимается?» — поинтересовалась Лиза. «Ну, там несколько групп, все они занимаются разными проектами», — смутился Питер и поправил очки за дужку. «Я многого не знаю, но мистер Старк представляется мне человеком чести. Мне предлагали и работу в Аскорб, но эта корпорация прислуживает нашему правительству, не хочется быть с ним связанным. А этот парень, не такой уж и тормоз», — с удивлением подумала Лиза. «Раз его пригласил сам мистер Старк, значит, он чего-то достоит». «Господа и юная мисс», — из кабинета вышла помощница Старка, мисс Потс. «Можете проходить, мистер Старк готов вас принять». Лиза первая встала и положила свой револьвер в железный сейф перед кабинетов. Майк разоружился сам, а потом помог разоружиться Хира, который, после ударов друга, слабо понимал, где находится. В кабинете мистера Старка было так же светло, как и утром. Сам мужчина спокойно сидел в своем кожаном кресле и гладил усы, как будто они живые и им это нравится. «Ну», — сердито сказал он, — «чего стоите у входа, подходите ближе». Придерживая половинчатого китайца, чтобы тот не упал, компания сделала несколько осторожных шагов вперед. «Итак, слушаю вашу версию произошедшего». Старк сложил руки перед собой. «Ну, понимаете, Хира попросил заехать к подруге». Майк шумно сглотнул слюну. «Мы с Лизой подумать не могли, что это ваш сотрудник, и он ее того, убьет. А разве я говорил вам ее убивать? Вежливо поинтересовался Старк. Не слышу. Нет, мистер Старк, заикнулся Майк. Но ты же знаешь, что мне нужны хорошие сотрудники. Старк посмотрел на побитого Хира. Если видишь, что ситуация накаляется, ну переведи ты стрелку на оскорбление личности, зачем сразу убивать-то? Но я думал, пробормотал Хира. Чем ты там думал, Хира? Старк постучал кулаком по столу. У тебя вместо головы жопа, ты думать не можешь, за тебя уже все придумали. Пороть вас надо, упыри. А вас-то хоть пороли? Неожиданно громко спросил Хира. Пороли, а как же? Вкрадчиво ответил Старк. Я сам себя порол, и видишь, человеком вырос, а не отморозом, как ты. Мистер Старк, просто мы не ожидали. Майк потеребил кольцо в носу. Ты знал, кто твой напарник? Спокойно спросил Старк. Знал, тихо ответил Майк. Ну так если ты знал, пидорас, на что способен этот кокаиновый ушлепок, то что ты мне говоришь про неожиданность? Взъярился Старк. Ты, как раз таки, должен был быть готов ко всему, что учудит второй дебил. Флешка у вас? Лиза без слов положила на стол мистера Старка бархатную коробочку, которую тот не спеша открыл. Хорошо, Старк пригладил свои, и без того уложенные волосы. Вы, конечно, провинились, но я вижу, Хира, что напарники тебя не пожалели. Ибы, кивнул тот и чуть не упал, но его снова поддержал Майк. Тогда слушайте сюда, хозяин кабинета криво улыбнулся. Даю вам двоим новое задание. Фиск решил вылезти из своей песочницы и перейти дорогу серьезным людям, значит пора пускать его в расход. Даю вам неделю, нет, 10 дней на организацию его убийства, но денег вы за это не получите. Но это же вам надо, сказал Майк, но был прерван криком. Мне надо. Старк кинул в Майка ручку и неожиданно успокоился. Значит так, уроды, вы накосячили, вам исправлять. Задание вы поняли, через 10 дней жду результатов, и никакого порошка, свободны. А ты, Лиза, останься. Спасибо, мистер Старк, сделаем все в лучшем виде. Майк низко поклонился и вместе с другом вышел из кабинета. Итак, а почему ты бездействовала? Лиза не слышала в его голосе гнева, скорее любопытство. Мне показалось, мистер Старк, что если я выхвачу пистолет и выстрелю в него, вы будете расстроены потерей такого кадра, четко ответила Лиза. Вот, непонятно чему обрадовался Старк. Если бы все мои подчиненные думали подобным образом, то я, наверное, давно бы захватил весь мир. Он расхохотался, пока молчаливая Лиза наблюдала за полетом птицы, которую увидела в окне. Но все же, наказать я тебя должен. Порядки у нас такие, как в армии, без тени иронии сказал Старк. Однако, денег лишать не буду. Может быть, за это дело ты уже получила свои 50 кусков, следующие увидишь, только после успешно выполненного задания. Пойдешь туда одна, но я в тебя верю. Старк замолчал, и девушка было начала говорить, но он прервал ее своим громким голосом. Тебе нужно будет поговорить с одним человеком, продолжил Старк. Он решил, что не хочет передавать мне свою разработку, якобы ему угрожает, то ли какой-то мутант, то ли безумный ученый, не суть важно. Задача вырисовывается такая, по возможности устранить мутанта и договориться с другим товарищем, или же, убить его и его семью, после чего забрать разработку. Первый вариант кажется мне труднее, но я не боюсь преград, бойко ответила Лиза. Хорошо, потому что заняться этим надо будет завтра, сегодня я тебя уже мучить не буду. Старк ухмыльнулся. Завтра тебе позвонят и назовут адрес места, где находится человек с нужными для дела вещами. Он же тебя и проинструктирует. Можешь быть свободна. Лиза облегченно вздохнула и прижала руку к груди, там, где находился крест. До свидания, мистер Старк, хорошего дня. Да-да, отмахнулся Старк. И закрой поплотнее дверь, хочу помучить того паренька, пускай еще посидит. Лиза вышла и провела рукой по шике. Пронесло. «Мне уже можно заходить?» – воодушевленно спросил Питер и даже немного привстал. «Еще нет, тебя позовут», – ответила Лиза и огляделась, ее напарников нигде не было, смылись. «А, ну ладно», – немного загрустил Питер и снова поднял на нее свои большие, добрые глаза. «Все прошло хорошо, да, да», – кивнула Лиза. «Я рад за тебя, удачи», – радостно кивнул Питер. «И тебе удачи, Питер», – улыбнулась девушка и пошла к сейфу, забирать свое оружие. «Надо вызвать такси, пешком я не дойду», Лиза вернула пистолет в кобуру и заметила, что Питер за ней внимательно наблюдает. «Забавный парень, я ему понравилась», Лиза и так знала ответ на свой вопрос, отчего настроение у нее поднялось. Всегда приятно осознавать, что ты кому-то нравишься, даже если это едва знакомый парень в нелепых очках. Да не сказать, что он страшный, даже ничего, с улыбкой подумала она и только сейчас поняла, что очки-то у Питера фальшивые. Она обернулась и вперила свой пристальный взгляд в его простодушное лицо. Когда Питер обернулся, Лиза уже преспокойно шла к лифту. Вопрос, зачем обычному парню из самой обычной школы как-то скрывать свое хорошее зрение, не слишком волновал Лизу. Она полагала, что у него пробудился X-ген, и он не хотел сообщать об этом всем вокруг, ни своим близким, ни друзьям. Вроде он постоянно тусовался рядом с той красивой девкой, Лиза смутно помнила пышную рыжую шевелюру девушки, рядом с которой регулярно видели Питера. Разумеется, Лиза не помнила ее имени, да и какая разница, если эта девка закончила школу. Однако этот парень, Питер, ее заинтересовал, хотя бы своей добротой. А поскольку девичье сердце оставалось свободным, Лиза пообещала себе встретиться с ним еще раз. Может, за этой рыхлой оболочкой скрывается парень ее мечты, ну или по крайней мере, они мило поболтают. Интересно, а мой хаген когда-нибудь проявится? Девушку действительно интересовал этот вопрос, но тут она вспомнила о том, что он может проявиться не совсем удачно. Только недавно в новостях показывали сюжет о мутанте, который обладал пирокинезом, и случайно сжег весь класс в школе во время урока, когда там находились его одноклассники. Да и сам он превратился в пепел. Лиза не хотела бы таких шуток от высших сил. Ей всего лишь 16, жизнь предстоит, как она надеялась, долгая и насыщенная. Не очень приятно в один прекрасный момент осознать, что ты не можешь себя контролировать, от слова совсем. Конечно, у нее были месячные и это, в общем-то, почти то же самое, но, по крайней мере, они не были болезненными и не грозились сжечь все вокруг. Дорога домой заняла около получаса, пресловутые городские пробки раздражали своим пестрящим разнообразием. Столько разных машин, японских, американских, немецких, даже две Нивы. Весь этот безумный и абсолютно безликий водоворот сбивал девушку с ног. Раньше эти пробки воспринимались ею как обыденность, но привкус быстрой, адреналиновой жизни на языке был еще соленее крови. Теперь она знала, что людей вообще-то больше, чем машин, что люди умирают чаще, чем машины. И вся эта ненужная суета, гудки и раскаленный воздух над асфальтом казались ей такими отвратительными. Этим людям бы стоило посмотреть на ее работу, чтобы больше вообще никогда не возвращаться в город. Город – это злая сила. Но где тогда добрая сила? Вопрошала она, покидая машину. Где наше спасение? Не в супергероях, это Лиза могла сказать точно. Теперь она поняла, о чем говорил Хиро. Спасения ждать неоткуда, поэтому нужно просто лечь и поддаться течению. И пускай вокруг тебя плавают тела, а рядом кто-то заперт в горящем доме и безумно кричит от охватившего его отчаяния. Город – это злая сила, безусловно, но он есть в каждом из нас. Убивая человека, ты освобождаешь его от злой силы, очищаешь душу. Лиза в это не верила, но так было проще думать, проще воспринимать действительность. Она открыла дверь лишь с четвертой попытки. Ключи громыхнули, врезавшись в коробку, предназначенную для их хранения, и упали на пол, а Лиза тяжело вздохнула. В метании она была не так хороша, как в стрельбе. Наспех скинув обувь и верхнюю одежду, девушка заспешила в ванную. Гигиена должна стоять на первом месте. Портупея вместе с кобурой повисла на крючке, одежда валялась на полу, а сама Лиза стояла в ванне полностью голая и настраивала непослушный душ. Ей хотелось смыть грязь сегодняшнего дня, после чего заняться всеми теми важными делами, которые она отложила из-за серьезности прошедшего дела. Лиза довольно хмыкнула и аккуратно села в ванную, придерживая свою большую грудь рукой. Принимать душ сидя – это ли не настоящее наслаждение? Такая обыденная вещь сейчас казалась чем-то невероятным. Настоящей манной небесной, очищающим ангельские светом, не меньше. Тем забавнее было осознавать, что за сделанное сегодня, ей грозит ад. Ангелы на небе, наверняка осуждающе качали головами, а апостол Петр уже начал думать о том, как бы спровадить ее от райских врат. Но это были шутки, а как дела обстоят на самом деле, вот в чем вопрос. Лиза посмотрела список песен в своем телефоне. Нет, слишком уж они какие-то веселые, совсем не соответствуют ее настроению. Как там мама говорила, нет ничего печальнее русского рока. Лиза набрала название единственной группы, которую знала. Черные птицы слетают с луны. Черные птицы, кошмарные сны, кружатся, кружатся в синюю ночь, ищут повсюду мою дочь. Лиза задумчиво уставилась на стену, выложенную розовой плиткой. Да, эта песня вполне подходит. Она щелкнула пальцами и взялась за крестик, который спрятался в ложбине между грудями. Что если райские врата не охраняет легион ангелов, а апостол Петр умер, так и не дождавшись награды от Бога? А что если Бог действительно умер, и эти слова стоит воспринимать буквально, не метафорично? Слишком много вопросов, Лиза, ты задаешь слишком много вопросов. Но если Бог умер, значит нет никакого рая и ада, нет никакой ответственности. Однако, в таком случае, что случается с душами умерших? Отправляются ли они на перерождение, или блуждают по земле, которую покинул ее создатель? Девушку передернуло от осознания того, что она, возможно, будет бродить в толпе живых, вместе с другими такими же несчастными. И все-таки, Бог, наверное, есть. Так будет проще, и Лиза допускала его существование благодаря людской вере. Профессор Мискатоникского университета Рэндольф Картер умудрился доказать существование Бога и некой связующей энергии между ним и верующим с помощью сновидений и формул. Так что существование Бога было объяснено с научной точки зрения и, разумеется, не раз подвергнуто критике. Но почему тогда там много атеистов? Лиза переключила на другую песню. Неужели Бог этого не видит? Видит, неожиданно осознала Лиза, потому и не помогает. Обидно, Лиза вздохнула и принялась тереть себя мылом. Ответь, почему так? Но в ответ тишина. Если Бог и был, он проигнорировал ее вопрос. Ну еще бы, ведь она стала убийцей, грешницей. Грех убийства, наверное, самый страшный грех, помимо лени. И вот Лиза, та, что должна кипеть в адском котле, что-то смеет спрашивать у Всевышнего. Она бы не удивилась, если бы он не спослал на нее молнию, прямо через крышу. Девушка хихикнула и дошла рукой до самого сокровенного места. На секунду замедлившись, она все так же спокойно продолжила мыться. Не сегодня, пронеслось в голове Лизы, хотя это помогло бы расслабиться. Впрочем, сейчас бы она не отказалась от сигаретки. Сигареты. Неожиданно осенило Лизу, и она резко приняла сидячее положение, чуть не врезавшись лицом в кран. Нужно срочно почистить зубы. Этим она и занялась, пока играла песня «Люди на холме». Странная песня, по скромному мнению Лизы, но ей почему-то нравилось. Этот депрессивный настрой резонировал с ее, чуть менее печальным. Закончив гигиенические процедуры, девушка выключила воду и начала насухо вытираться большим зеленым полотенцем. Заметив свое отражение в зеркале, Лиза немного попозировала и в целом осталась довольна видом. Только она не знала, стоит ли ей брить свой лобок, но парня у нее не предвиделось и в помине, поэтому девушка решила отложить этот вопрос на будущее. Разумеется, ей не очень нравилась форма фигуры, но мужчинам должна прийтись по нраву большая грудь, по крайней мере, так ей говорила мать. Но сейчас нужно замести следы курения. Схватив свою одежду в охапку, закинув портупею на плечо, Лиза пошла в комнату. Она была небольшой, ее комната, но очень уютной. Шкаф с одеждой, рядом полка с книгами, у окна стоял письменный стол и обыкновенный крутящийся стул. Зеленое покрывало кровати сочеталось с такими же обоями, цвета сочной весенней травы. Лиза переоделась в домашнюю одежду и, взяв с небольшой полки один из множества флаконов, пару раз брызнула духами на одежду. Дело сделано, довольно кивнула она и начала аккуратно раскладывать свои вещи. Именно в этот момент кто-то начал открывать входную дверь. Очень вовремя, Лиза была рада, что успела все сделать, как раз до прихода матери. «Мама, привет!» Вышла к женщине Лиза. «Как дела? А ты же вроде должна быть на работе?» Удивилась Вика и опустила сумки с продуктами. «Я все сделала, и меня отпустили раньше», улыбнулась Лиза, у нее приподнялось настроение. «Ох, ну и гоняют там стажеров!» Она театрально утерла со лба несуществующий пот. «Ну, актриса!» Рассмеялась Вика. «Помоги мне лучше с продуктами!» Лизе не нравилось готовить, но мама учила ее старательно, с безграничной любовью, поэтому со временем девушка осознала, что лучше уметь готовить, чем питаться полуфабрикатами. «Ну и как старожилы, нормально к тебе относятся?» – спросила ее мать. «Да, коллектив там очень дружный», – отмахнулась Лиза. «К тому же я была на выезде. Как я поняла, в этом будет заключаться моя основная работа. Серверы расположены в разных частях города, в секретных местах, о них знают немногие, и меня посвятили в эту тайну. Кое-где провисает защита, сервера нужно регулярно проверять, Работы там, непочатый край, но мы быстро управились и меня отпустили домой. А платит сколько? Поинтересовалась Виктория, нарезая овощи для супа. Твой отец мне сказал, что это тайна, но узнать-то я должна. $12 в час, и глазом не моргнув, соврала Лиза. Чуть-чуть и была бы минималка по Нью-Йорку, но уже отличные деньги, учитывая, что ты еще не закончила школу, радовалась Виктория. К тому же, это возможность потом остаться в компании и занять более высокую должность. Твой отец вот, мы с ним подсчитали, за год должен зарабатывать 700 тысяч. Что? Лиза тряхнула головой. А было же, то было, но твоего отца же повысили, Виктория была счастлива. Он же левая рука мистера Старка, это тебе не. Она не продолжила, но Лиза поняла мать. Это очень хорошо, Лиза тоже улыбнулась. Значит, поедем в Швейцарию? Почему бы и нет, пожала Виктория плечами. По крайней мере, там красиво и холодно. А напарники у тебя какие? Напарники? Лиза поперхнулась слюной. Кхе-кхе. Ну да, раз ты была на выезде, значит, у тебя должны быть напарники. Ну, один из них тот еще лихач, усмехнулась девушка. А второй просто псих. Он охранник, так еще и китаец. Как ты странно это связала, Викторию умилили слова дочери. Но они надежные, приставать не будут. Да нет, им обоим лет по 30, да и предпочитают они любовь за деньги, уверенно ответила Лиза. Настоящие головорезы, но ко мне относятся хорошо. Это главное, женщина погладила дочь по голове. Компания хорошая, место для карьерного роста присутствует, осталось закончить экстерном школу и поступить на заочное. Ты хоть готовишься? Да чего там готовиться, школьная программа, пустяки, отмахнулась Лиза. За это она действительно не беспокоилась, а диплом можно и купить. Последнюю часть фразы она сказала тихо, и все же Виктория осуждающе покачала головой. Вот еще, как ты можешь лишать себя студенческой жизни, удивилась она. Это приключение. Любовь, тусовки, ну и учеба, конечно, куда без нее. А ты была хоть на одной тусовке? Подозрительно сощурилась. Вообще-то нет, Виктория покрутила в руках деревянную ложку. На самом деле, мы с твоим отцом познакомились в библиотеке. Мне понравилось, как он пахнет. Похоже, лучше, чем столетние книги, пошутила Лиза. Эх, дитя, женщина погрузилась в воспоминания. Вначале ты не чувствуешь этого запаха, тебя просто тянет к человеку. Он кажется интересным, но стоит познакомиться поближе, как ты с удовольствием вдыхаешь запах его кожи, во время, ну, чего-нибудь. Лиза смутилась, они никогда не говорили об этом. То есть, это и называется любовью? Робко спросила она. Ну, наверное, Виктория вернулась к готовке. Твой отец, однако, оказался в быту гораздо менее решительным, чем я. Он вообще довольно апатичный. Поэтому мне иногда приходилось контролировать ситуацию в семье. Это было трудновато, надо сказать. Однако сейчас все наладилось. Но запомни мои слова, Лиза, никогда не выходи замуж не по любви. Намучаешься, учитывая, сколько раз мы ссорились с твоим отцом, а ведь очень любили и продолжаем любить друг друга. Но, пожалуй, со временем, любовь большей частью уходит, оставляя уважение и привычку.